66. Об исцелении святыми болезни одной женщины. В 7161-1653 году в Москве одна женщина по имени Мария из купеческого сословия болела сильной болезнью, долгое время лежала на постели, ничего не говоря, и была уже при смерти. Родственники, знавшие ее, пришли к ней проститься, и, увидев больную, решили, что она вскоре умрет. И разошлись восвояси, только ближние ее остались и сидели рядом с ней, ожидая исхода ее души. Она слышала все, что они говорили, и показывала глазами, но не могла ответить, только мысленно обращалась к московским чудотворцам Петру, Алексию, Ионе и Филиппу и молила их об исцелении от своей болезни. Внезапно в тонком сне, словно бы наяву, видит она близ задра своего чудотворцев Петра, Алексия, Иону и Филиппа, и с ними Николу и преподобного Сергия. Словно наяву они совещались между собою о моей болезни, называя друг друга по имени, и говорили: «Кто сказал, что она сегодня умрет?» «Нет», — говорили они, — «она выздоровеет». А преподобного Сергия называли они великим чудотворцем. «Я же», — продолжала она, — «все это видела, но из-за болезни не могла обратиться к ним, только в уме своем молилась, призывая их спасти меня. Один из них, подойдя ко мне, положил руку свою мне на голову и исцелил меня. А кто из них исцелил, того нельзя понять». Только я, пробудившись от сновидения и никого не видя, встала с постели здоровой и рассказала обо всем родственникам и близким своим. И после выздоровления, отслужив благодарственный молебен московским чудотворцам, дала обет преподобному Сергию побывать у мощей его, отслужить молебен и воздать благодарение, что и сделала по своему обещанию. Да и здесь для того написано: «На славу и честь и в похвалу чудотворцам».